Пенфолд никогда не смеялся. Шутки его были глубокомысленные и не для всех. А выражение на его серьезном лице гипнотизера никогда не смягчалось. Но крохотные слезки поблескивали на его нижних веках, а то и скатывались по щекам. Голова же подрагивала, так он смеялся. Когда перегоны были длительными, к поезду случалось, прицепляли специальный вагон для сэра Джона и миледи. Это удовольствие было слишком дорогим, но иногда магнат, имевший свой вагон, или политик, получивший такой вагон в пользование, предоставляли его в распоряжение Трессайзов, у которых в Канаде друзей было не перечесть. Сэр Джон и в особенности миледи не скряжничали и всегда приглашали к себе кого-нибудь из труппы. А если перегон был уж очень долгим, они приглашали всех, и там устраивалась вечеринка, а еду приносили из вагона ресторана. Ну что, Ролли, и в этом не было романтики? Или вы так не считали? Мы все рассаживались в этом великолепном старинном сооружении. Большинство из этих вагонов было изготовлено не позднее правления Эдуарда VII с массой инкрустаций и деревянной резьбой. Обычно где-нибудь была прибита табличка, сообщавшая, что за дерево использовалось, со всякими резными штучками на потолке и креслами, с бахромой из бархатных бомбошек повсюду, где только можно себе представить бахрому. В углу пространства, считавшегося гостиной, было что-то вроде алтаря, где в толстых кожаных папках лежали журналы. И какие журналы! Всегда «Скетч», «Татлер», «Панч», «Иллюстрейтед Лондон Ньюс». Это было что-то вроде клуба на колесах. А сколько выпивки для всех! Это уже было делом рук Пенфолда. Но никто при этом не напивался и не терял человеческого облика, потому что сэр Джон и миледи этого не любили. «Поговорить он любил», — сказал Инжестри. «Он мог выпить сколько угодно, но на нем это никак не сказывалось. Считалось, что он выпивает бутылку бренди в день, чтобы голос был сочный. Считалось, но никакого отношения к действительности не имело. Всегда считается, что звезды — запойные пьяницы или бьют своих жен, или каждый день ублажают свою похоть, дефлорируя дебютанток, но сэр Джон пил довольно умеренно. Не мог не пить из-за подагры. Он никогда об этом не говорил, но доставалось ему немало. Я помню, как во время одной из этих вечеринок вагон дернулся, Филисте Ларком потеряла равновесие и наступила ему на больную ногу. Сэр Джон смертельно побледнел, но когда она принялась извиняться, сказал: «Забудем об этом, дружок». «Ну, конечно же. Вы все это должны были видеть. Вы все видели. Иначе не могли бы рассказать об этом сейчас в таких подробностях. Но знаете, мы видели, что вы все видите. Скрывать это у вас плохо получалось, даже если вы и старались. У Одри Севенхоулс, Чарлтона и Вудса даже прозвище для вас было «Призрак оперы». По названию романа французского писателя Гастона Леру 1868-1927. Его роман «Призрак оперы», вышедший в свет в 1910 году, пользовался огромной популярностью, был несколько раз экранизирован, ставился в театрах. Роман рассказывает историю странного физически искалеченного человека, обитающего в недрах Парижского оперного театра. «Вы были повсюду, стояли, прислонившись спиной к стене, пристально разглядывая всех и вся. Одри нередко говорила: вон опять призрак стоит. Не очень лестное замечание. Было в вашем поведении что-то волчье, словно вы все хотели пожрать, в особенности сэра Джона. Я думаю, он и шага не мог ступить без того, чтобы вы не провожали его взглядом. Неудивительно, что вы знали о подагре. Никто, кроме вас, об этом и не догадывался. Просто это никого не волновало, если вы говорите о той малой шайке, в которую вы объединились». Но старые члены труппы об этом знали. И, конечно, знал Мортон У. Пенфолд, потому что в его обязанности входило следить, чтобы у сэра Джона в каждой поездке, в каждом отеле была специальная вода в бутылках. Подагра для актера — проблема очень серьезная. Заметь, публика, что исполнитель роли владетеля Балантре прихрамывает, ему это сильно повредило бы в общественном мнении. Конечно, все знали, что сэр Джон далеко не молод, но крайне важно было, чтобы он казался молодым на сцене. Для этого ему нужно было научиться ходить медленно. Не очень трудно казаться молодым, когда тебе приходится скакать в сцене дуэли. Но совсем другое — идти медленно. Что ему приходилось делать, когда он появлялся в роли собственного призрака в финале «Корсиканских братьев».